Глава 37. Экзамен на пятерочку. Костя на фотографии над моей кроватью и Костя вживую – абсолютно разные мужчины. Первый, безусловно, красив, улыбчив, статен. От него так и веет харизмой и неприступностью. Взгляд синих глаз и белозубая улыбка словно говорят: «Любуйтесь мной, но знайте, я вам не по зубам». Мое место на Олимпе. Но тот человек, что рядом со мной, нежный, ласковый, с душой нараспашку, обходительный, заботливый, родной. С ним лично мне легко и просто, но в то же время этот парень мастер по соблазнению, меня. Так и норовит потрогать, погладить, поцеловать. Дай только намек, слабину. Сразу утащит в спальню, а то и прямо здесь залюбит до неходячего состояния. Гадалке можно не ходить, все написано в его плотоядном взгляде. «Почисти лук!» Сую ему в руки несколько головок. «Пусть отвлекается, а то я с его приставаниями много не наготовлю». «Порежь кольцами», — даю следующее задание. Раскладываю мамины маринованные огурчики на плоскую тарелочку, незаметно наблюдаю, умиляясь над Костиными стараниями. Даже жалко его становится. Он очень старается не плакать. Не получается. Обожаю, когда мужчина готовит. Подхожу к нему близко. Сжав губы, чтобы не рассмеяться, промакиваю салфеткой его щеки. Он предплечьями обнимает мои ягодицы, покорно подставляя лицо. Добавляю еще две луковицы. Эту полукольцами, а эту мелко. «Хочешь, чтобы я растаял, как снегурочка?» Жалостливо собирает брови домиком и тянется к губам, выпрашивая поцелуй. «Ни за что!» Чмокаю его в нос, выкручиваюсь из кольца рук. Сжалившись, ставлю возле него стакан холодной воды и заставляю набрать еще в рот. «Лайфхак!» Объясняю ему. «А теперь режь!» Больше не плачет. «Почисти картошку!» Даю новое задание, как только с луком покончено. «Помой, порежь соломкой!» Пихаю ему в рот хрустящий огурчик, грибок, помидорку. Занимаю его руки, рот и его самого, как могу. Иначе дедушка может остаться без ужина, а я нагло и безжалостно съедена котярой. Мне нравится суетиться на его кухне. Готовить, резать, жарить. И то, что Костя рядом, помогает. Ест взглядом. Вдохновленная его обожанием, стараюсь еще лучше. К назначенному часу на столе все меньше свободного места. Критичным взглядом осматриваю блюдо, сервировку. Скоро дедушка приедет. «Хватит уже, Насть!» Ширин обнимает меня сзади, прижимает спиной к своей груди. Сердце гулко стучит мне в ребра. «Полно всего!» Я уже знаю, что когда он утыкается носом мне в волосы, закатывает от удовольствия глаза. А когда пропускает сквозь них пальцы, у него кружится голова, и он на грани. Колени подкашиваются, когда он настолько близок и открыт. Сердце в груди заходится канонадой. Я сама теряю способность думать, желая только одного — быть еще ближе с Костей. Антон Вадимович пунктуален. Абсолютно не чувствую себя гостьей в этом доме, а только полноправной хозяйкой хлопочу, подавая на стол оставшееся блюдо. Некоторые ждали своего часа в холодильнике. Дедушка с удовольствием потер руки, усаживаясь за стол. «Вот это Анастасия удивила старика, так удивила!» Азартно сверкнули его серо-голубые глаза. «Такую скатерть-самобранку сотворила! Я 100 лет не ел простой домашней еды!» Засмущал меня, а Костя довольный грудь выпячивает, будто его хвалят. Хотя в какой-то степени и его тоже. «Эх, будь я лет на 30 помоложе, точно бы взял вас замуж!» Пригладил серые волосы мужчина, подмигнул мне. «Эй, дед!» — притворно рассердился его внук. Я вчера одному желающему уже фингал поставил. Тоже хочешь?» Я, не сдержавшись, хихикнула. Антон Вадимович поддержал. Вот мы уже смеемся втроем. Обстановка непринужденная. Чувствую, какие довольные мужчины. Хорошо, что не стала мудрить со сложными рецептами. «По-моему, чего-то не хватает». Попробовав жареной картошечки да с хрустящим соленым огурчиком, с намеком посмотрел на хозяина дома дед. «Момент». С одного взгляда понял его мой жених. Уже через минуту на столе появился графинчик с янтарной жидкостью и стопки. «Эх, внук, внук!» — с улыбкой покачал головой Антон Вадимович. «Я вообще-то имел в виду горчичку под сало, но твою инициативу одобряю». «Ой!» — подскакиваю. «Горлодер забыла! По папиному фирменному рецепту сделан!» Ужин проходит весело. В компании двух мужчин разного поколения мне легко, и, наверное, я бы хотела, чтобы так было всегда. Когда подходит время для чая, Костин телефон, что лежит рядом с ним на столе, вдруг звонит. Через секунду оживает мой и Антона Вадимовича тоже. Переглядываемся с удивлением, пожимаем плечами. Совпадение? Смотрю на экран. Мне звонит Яна. Странно. Я же предупреждала, что буду занята, и мне можно звонить только в экстренном случае. Принимаю звонок. Алло, Ян? Заранее начинаю волноваться. И не зря. Что-то случилось? Случилось, Настя! Практически кричит в трубку подруга. Включай новости, там такое! Судя по выражению лиц Кости и его деда, им сказали нечто подобное. Костя, сведя брови к переносице, быстрым шагом заторопился в гостиную. Мы с Антоном Вадимовичем за ним. Он взял пульт в руки, включил плазму, начал щелкать каналы, пока не остановился на одном. Там идут новости. И то, что я вижу на экране, вгоняет меня в ступор. «Вот и все, Настенька. Сказка твоя с прекрасным принцем закончилась раньше времени».